«Кто там?» Голос был мой, но копировал кукушонка из Простоквашино. Родители вышли, наигрались со звонком, звонкий голос их забавлял, после чего закрыли дверь, и мы направились на кухню, расселись за столом. Снова, видимо, общение предстояло. «Вот, мам», — протянул я документы на гараж. «Владей». Она изучила их и передала другим посмотреть, после чего начались расспросы. «Да по всему. Бабушка уточнила, что это за зверь такой приватизация. Это породило волну новых вопросов. С темы на тему перескакивали, но то, что интересовались будущим, это было понятно. Когда устали, то прервались на ужин. Суп мой поели, там как раз на всех осталось. Ну и после ужина продолжили. Вот так дошли до встречи с министром. Мама особенно этим интересовалась. Ее-то там не было. Без особых подробностей рассказал, как дело было. И вот что у меня спросили. «Тимофей, у тебя какие планы?» Вопрос был задан мамой, но она явно общее озвучила. Подумав, я ответил. «Знаете, вопрос сложный. Расскажу анекдотом. В 70-е при Брежневе говорили, вот через 20 лет наступит коммунизм, эх, заживем. В 90-х стали говорить, что коммунизм был в 70-х при Брежневе. Вот тогда мы жили, а сейчас выживаем. Вот я и хочу пожить в золотое время Советского Союза, о котором с ностальгией вспоминали миллионы граждан бывшего Союза. Кто-то зовет его застоем, кто-то лучшими годами, где можно спокойно жить. Этим я и хочу заняться. Я хочу пойти в школу, с удовольствием. В музыкальную тоже. Жаль, что сейчас там ремонт, и она только в сентябре заработает. Общение, девушки, машины, скорость. Я мотоцикл хочу купить. Может, мотогонками займусь. Раньше как-то в поле моего интереса это не попадало. Планов много. Просто жить я не хочу. А вот ярко и красиво вполне. Кстати, бать, насчет мопеда не переживай. Его потом можно купить. Я сам деньги достану. А сейчас машина. Ты отпросился?» «Так выходной завтра, воскресенье», — напомнил тот. «Авторынок-то по выходным работает». «Точно, забыл». «Кстати, начальство мое оценило отличную работу. По поводу нее подробности не сообщу, но удалось найти, скажем так, утечку информации. Меня поблагодарили, а вот кое-кто сейчас под следствием. Так что вряд ли я теперь в простые геологи вернусь. Хочу защитить кандидатскую». «Насчет рака легких?» Мы поговорили серьезно. Курить я бросил. Теперь веду здоровый образ жизни. А вот сестренку не обещаю. Тут батя грустно улыбнулся. Как получится. «Тимофей, я бы хотела насчет денег поговорить», сказала бабушка. «Как ты говоришь, трофеи твои, но все же подумай о том, чтобы в следующий раз заработать честно». «Бабуль, а как мне заработать честно? Хотелось бы объяснений». «Конечно, спасибо вам за то, что дали мне возможность работать на дому. Но это все не то. Для прежнего Тимофея это сильная поддержка. Для меня мелочевка, не дающая никакого интереса. А заработать можно легко и даже вполне серьезно. Вот только что для вас подразумевается честно. Например, можно взять совок с отверстиями и просеивать песок на пляжах. Будет много мусора, но порванные золотые цепочки... Кольца, металлические деньги найти вполне возможно. Это для вас законно и честно? Или клады? Во время революции многие прятали свои накопления в печные трубы, на чердаке. Найти на самом деле не проблема, и уже немало нашли. Но будут находить случайно. Если я начну, я за неделю наберу разными драгоценностями и ценными вещами столько, что на 10 новеньких «Волк» последней модели хватит. Это законно, по-вашему? «Тимофей, не заводись», — сказал отец. «Я не завожусь», — буркнул я, отворачиваясь. «Ты с каждым словом повышал голос. Вопрос бабушки тебе явно не понравился». «Конечно, не понравился. Судя по ее вопросу, она предполагает, что я начну устраивать вооруженные налеты на сберкассы или инкассаторов. Может, еще прохожих грабить?» «Тимофей!» — хлопнул по столу ладонью отец. «Извинись перед бабушкой сейчас же». «Извини, бабуль, гормоны играют», — глубоко вздохнув, повинился я. Мне больше 50 лет, а в детском теле на всякие проказы тянет. А тема денег для меня болезненная. Не люблю, когда под кожу лезут. Чтобы не было больше вопросов, я действительно искательством собираюсь заняться. Нужно же на что-то домик на Черном море купить, дачку в Подмосковье. Мне мотоцикл, в конце концов. Что-то не хочу, уже мопед. И я не собираюсь сдавать находки государству. Денег у него много. Если миллиарды, которые можно потратить на улучшение жизни своих граждан, отдают всяким людоедам в Африке. Я так скажу. Прекратят всяких дармоедов за рубежом кормить, которые любят кричать, что они коммунисты, и ничего не делая получать деньги за это от наших дурачков. Вот тогда и клады сдавать буду, и получать свои законные 25%. Кстати, повеселю вас. Приказ о выдаче нашедшему клад 25% от находки есть, а органов, что должны заниматься этим, нет. И кто будет выдавать эти проценты? Весело, да? Ладно, еще вопросы есть? Вопросы были, так что до самого вечера я описывал 90-е. Захват власти по именам тех, кто виновен в развале. Отец мой, кажется, записывал. На этом все. Почистил зубы и отправился спать. Встали мы утром в 6 часов. Позавтракали, бабушка приготовила, мама еще спала. Затем, покинув дом, направились к гаражам. А там председателя профсоюза повстречали. Тот у открытых створок ворот одного из боксов стоял. Внутри старенький синий москвич и хозяин машины, что с председателем общался. Чего это они так рано тут делают? «Здравствуйте!» — веселым тоном поздоровался я. «Познакомьтесь, это мой папа». «А, новичок-автолюбитель?» — здороваясь с отцом за руку, сказал председатель. «Вы же вроде осенью должны быть». Отец бросил на меня недовольный взгляд. Врать он не любил. А тут пришлось ему поддерживать легенду. Поэтому ответил, как мы и договорились. «Не получилось с «Волгой». Уже оформлять начали». Один знакомец узнал хозяина. Машина в аварии побывала, перевертыш. Восстановили из обломков. Мы с сыном как раз на авторынок собрались. Тут машину купим. «Что, одни?» – удивился председатель. «Если хотите, то давайте с нами», – вклинился я в разговор, подмигивая отцу, чтобы не мешал. «Вот это правильно», – довольно кивнул председатель. «Михалыч, ты с нами?» Вопрос был адресован хозяину москвича 403-го. Он кивнул с заинтересованным видом. Сказал, что на его машине поедем. Тоже сбегает, переоденется. Все же в грязной одежде машины не покупают. Он выгнал машину и оставил москвичу закрытого бокса, а мы направились к своему. Отец по пути спросил, и зачем они нам? «Пап, ты как ребенок. Автолюбители — это как братство. И сейчас ты сделал заявку на вступление в клуб автолюбителей. Для мужчины поездка на авторынок и выбор машины – это экстаз. Это как маме ходить по магазинам». «Все, все, я понял. Ты прав. Тем более, что они опытные автолюбители. Да и такси вызывать не нужно, довезут. А если что сломалось, можно попросить совета или помощи. Никогда не откажут. Но и мне им в просьбах отказывать нельзя, не так ли?» «Ну вот видишь, ты все понимаешь». Мне особенно понравилось сравнение с мамой в магазинах. Да, ходить с ней — это еще то испытание. Глаза горят, энтузиазм неистощим. Как вспомню, так вздрогну. У мужчин в магазинах примерно то же самое, только если это автомагазины, ну или охотничьи. У каждого свои игрушки. Да, все не привыкну к тому, что мой сын старше меня. «Этот бокс?» «Да». Сняв оба замка, я распахнул створки и продемонстрировал гараж. Не зря прибирался, отцу очень понравился. Отдал деньги на машину, разберется, всю наличность передал, только НЗ оставил, 20 рублей. Тут как раз председатель подошел, да и Михалыч. Так что мы заперли бокс, отец лишь мельком успел его осмотреть, но увиденному явно порадовался. Уточнил насчет велосипеда и кивнул, узнав, что он стал нашим вместе с гаражом. С его наличием мопед мне особо и не нужен был. А так, бокс большой, можно часть ненужных пока вещей сюда снести, освободить квартиру и балкон. Отец это озвучить успел, на что я согласился. Тут присесть некуда, поэтому я не против небольшого диванчика, место действительно есть. Батя и в погреб успел спуститься и осмотреть его. Также я выдал ему его комплект ключей к гаражу. Еще один дома будет храниться. Кому нужно, возьмет. На «Москвиче» мы покатили на авторынок. Добрались быстро. Светофоров мало, машин тоже не так уж и много. И в 7:30 уже были на месте. Оставили машину снаружи и прошли на территорию. А солидно. Продавалось около 500 машин разных моделей и марок. Ну и отдельная площадка для мототехники. Глянул на мопеды и скривился. Велосипеды с моторчиками. Нормальных не видно. Лучше легкий мотоцикл возьму, вроде Минска. Там как раз новенький стоял, красный. Ха, будет два Минска. Велосипед и мотоцикл. Кстати, среди машин я приметил три явно кустарной сборки. Но номера у них были и продавались вполне официально. Как интересно. В свое время я такого не припомню. Да, кстати, в это время меня еще не было. Да и отец мой чуть старше моих теперешних лет. 16 ему. Бегает на северной окраине столицы. С матерью, естественно, они еще не встречались. Я родился в 75-м. Отец семью бросил, я с ним не общался. Не знаю, жив ли был на момент моего переселения в тело Волкова или нет. Первую чеченскую я не застал, а вот вторую хлебнул по полной. Под конец и получил ранение, в 2000-м. Выбор действительно был. Повсюду шли споры, торговались. Кто-то ударял по рукам и уезжал с хозяином на купленной машине, чтобы оформить приобретение. Председатель все тянул к «Жигулям», описывая их достоинства. У него самого копейка была, причем одна из первых, сошедших с конвейера, бежевая. Так что он был фанатом этой модели, успев оценить все ее плюсы. Михайлович стоял на своей модели, восхваляя москвичи, и первым делом предлагал осматривать эти модели. Они с председателем явно получали просто море удовольствия. Отец метался, ему и «Жигули» своим дизайном нравились, тут почти все они новыми были, редко год-два, и своей надежностью москвичи двух моделей, 408 и 412. Я же больше улыбался, поглядывая на это. Отец тоже понимал, что соседи по гаражам просто отдыхают, и стал больше крутить головой, высматривая машины. Наконец, за час хождения по авторынку, он устал и спросил у меня: «Что скажешь?» «Из всего выбора я определил две машины в отличном состоянии, что нам по карману. Даже сэкономим. Это те «Жигули» третьей модели этого года выпуска, зеленые с мятым крылом, за 7000. И «Волга», как я и хотел, 21-я, с оленем на капоте. Все на месте, явно гаражное хранение, 5 лет. А состояние идеальное, как новое. Пробег всего 20 тысяч. Цвет голубая ночь. Подожди, это которую сюда на площадку на буксире притащили, у которой ты 10 минут крутился. У нее же двигатель нерабочий. Нормальный там двигатель. Просто у хозяина руки из жопы растут. Я за час все в порядок приведу. И цена хорошая, 6 тысяч. 6 тысяч на буксире таскать, пробурчал он. И, покосившись на меня, поинтересовался: «Ты уверен?» «Да. Не хочу всю жизнь локти кусать, что упустил такую машину. Там не сиденья, а диваны. Спать можно. Пахнет все навьем. Нигде ничего не протерто». «Запчасти потребуются?» – деловито уточнил отец. «Это чуть позже, когда я мотор модернизировать и форсировать буду. А пока нет. Я прямо сейчас могу машину на ход поставить. Только продавцу этого знать не нужно. Москвичом на буксире дотянем до милиции, и пока вы все оформляете, я моторы восстановлю». «Как вообще так случилось с ним? Я видел, ты общался с продавцом». «А, это сын профессора. Тот машиной пользовался редко, а тут на дачу ехали с родственниками. Машина и встала. Мотор почихал и не заводится. Отбуксировали в гараж Академии наук. Там авторитетный мастер сказал, что двигатель клина дал. Чушь полная. Не знаю, почему он солгал, может, себе присмотрел машину, но профессор решил от нее избавиться. Не понравилось, что так неприятно подвела его, и велел сыну продать на рынке. У его жены подошла очередь на «Жигули», вот он и решил на тройку пересесть. Вот и вся история». «Понял. Берем «Волгу». Отец сразу напустил деловитый вид, оторвал наших соседей от американского Форда в кузове седана, что тут был как на выставке, собрав толпу зрителей, и мы направились к машине. Мужиков быстро ввели в курс дела. Они в недоумении были. Зачем брать поврежденную машину? А двигатель новый еще пойди найди. Но решили поучаствовать. Сама машина выглядела конфеткой. Люди часто подходили, но, узнав о проблемах, с разочарованным видом уходили. Только двое рядом все крутились. Судя по въевшемуся в руки моторному маслу, слесари-авторемонтники явно положили глаз на мою «Волгу». Я даже забеспокоился. А не поняли ли они, что с машиной? Поэтому быстро сказал отцу. Соседи по гаражам тоже слушали. «Бать, похоже, те двое поняли, что с машиной, и решили брать. Видимо, денег ждут, ну или когда цена спадет. Так что никакой торговли. Подходишь к продавцу, сходу суешь деньги и ударяешь по рукам, чтобы они не перехватили нашу красавицу». «Понял». Все получилось удачно. Продавец сразу согласился. Устал тут стоять. А те двое начали наскакивать на нас, что, мол, они уже договорились, но соседи помогли. Тоже стали орать, мол, кто успел, того и тапки. После этого Михалыч сбегал за москвичом и, загнав машину на территорию, взял «Волгу» на буксир. Сын профессора сел за руль, отец рядом, а я на заднее сиденье. Хотя по правилам так нельзя делать. В буксируемой машине должен быть только водитель. Соседи на москвиче ехали. Добрались до здания ГАИ. Тут отец выплатил все 6000, ему от руки написали расписку, и они с документами, сняв старые номера, ушли в здание. А соседи по гаражным боксам подошли к «Волге». Я как раз трос отцепил от обеих машин и, смотав, убрал его в багажник под коврик. Там сумка была с инструментами, немного некомплектная, но что нужно, имелось. Так что, подняв капот машины, показал им обоим чистые руки с обеих сторон, ладони и тыльную часть, и сказал им: «Ловкость рук и никакого мошенничества». После этого, ухватившись за топливный шланг, дернул раз, со второго раза выдернул с трубки, показал, что из него ничего не течет. После этого поработал ручным насосом. Все равно глухо. А насос рабочий. «Так это что, у него всего лишь топливный шланг забит?» — захохотал председатель гаражного кооператива. «Это не шутка, это анекдот. У него еще провод к стартеру не до конца воткнут, вот и нет искры. Оттого и мертво все», — улыбаясь, пояснил я, занимаясь починкой. Достал ручной насос и стал продувать трубки до бензобака. Думаю, когда профессор искал причину, сам его выдернул. А мастер, к которому они обратились, явно непрост. Может, машину хотел перекупить по минимальной цене? Не знаю. Но я рад, что она нам досталась. Тут при очередном каче сработало, трубки стали продуваться, пробка неплотная была, так что, подсоединив шланг, подкачал. Устранение временное, приедем в гараж, нормальную чистку сделаю и фильтр на топливный шланг поставлю. А если не найду, то свой сделаю, а пока ездить можно. А я смотрю, чего это Тимофеевич к тебе прислушивается, а ты, оказывается, эксперт, — сказал все это время молчавший Михалыч. «Это да. Я с завязанными глазами могу легко найти поломку. Так что, если что, обращайтесь. Кстати, вон батя идет с продавцом». Те подошли, и отец сообщил: «Документы приняли. Часа через два будут готовы, сразу номера выдадут». «А что вы такие довольные? Нашли поломку?» Мы синхронно прыснули, и я, закрыв капот, снова показал руки, кстати, чистые. Открыл дверцу и сел на место водителя в машину. Подкачал педалью газа и запустил стартер. Аккумулятор полудохлый был, видимо, посадили. Но со второй попытки стартера мотор схватился и заурчал на холостых оборотах. Об лицо сына профессора можно было спичку зажигать. Так оно покраснело. Отец хлопнул его по спине, сказал, чтобы не расстраивался, а поставил за нас бутылку водки тому мастеру. В общем, глумился. Надо сказать, не сильно красиво с его стороны, но моральное право имел. Так что, чтобы отвлечь его, спросил, пока мотор потихоньку прогревался: «Бать, разреши машину на ходу проверить». «Только осторожно», — будучи в отличном настроении, махнул он рукой, разрешая. О, времена, о, нравы! Довольно большая, хорошо асфальтированная площадка не была пуста. На ней с 20 машин имелось, которые оформляли, так что было где покататься. Но тут милиция, двое курили на крыльце в форме, могли и привлечь. Но никто этого не опасался, потому как не привлекали, только грозили. Папа, я сама осторожность. Прыгнув на место водителя через открытый дверной проем, закрыл дверь, пристегнулся, тут были ремни безопасности, и одним движением, включив заднюю скорость, с перегазовкой стронулся с места. С визгом шин я почти мгновенно разогнался километров до 50 и, ударив по тормозам, с разворотом эффектно развернулся, сразу врубив вторую. Дав по газам, с тем же визгом покрышек разогнался, но впереди бордюр и забор. Снова эффектно развернулся, но уже передом, с заносом кормы. Дальше, разогнавшись, выехал на бордюр и встал на два колеса. Аккуратно управляя, проехал на двух колесах метров 100, после чего снова встал на 4 колеса и, разогнавшись с боковым заносом, сделав 2 круга, эффектно припарковался. У бордюра стояло 2 машины, вот я боком с визгом шин и встал между ними. До каждой по полметра. Когда я вышел из машины и демонстративно оббил пыль с ладоней, то осмотрел шокированных зрителей. Отец был с красным лицом и за сердце держался. Сын профессора был в отличном настроении. А вот наш председатель кооператива первым нарушил стоявшую тишину. «Парень, ты где так ездить научился?» «Да я не умею, просто случайно нажимал на все педали подряд и ручку на руле дергал». Шутку оценили. Ржали все, а тут было человек 40. С крыльца какой-то лейтенант, улыбаясь, погрозил мне пальцем. Дальше бывший хозяин машины ушел, а мы стали ожидать окончания процедуры оформления документов. Наши помощники тоже не стали ждать и укатили. Мы им сообщили, что вечером машину будем обмывать. Пусть подходят к нашему гаражу, там стол накроем, да и с другими соседями познакомиться не мешает. Они это предложение явно ждали, обещали быть. Заодно проставимся за покупку гаража. Отец уже руки потирал. Похоже, станет в скором времени завсегдатаем гаражных посиделок. Ждали около часа, пока нашу фамилию не выкрикнули с крыльца. Отец сбегал, забрал документы и сами номера. Пошлину за оформление уже оплатил, так что мы закрепили номера. Отец сел за руль, и мы потихоньку покатили по магазинам. Отец не особо опытный водитель. Ему больше грузовик в экспедициях доводилось водить, или козлик. А на «Волге» всего раза 2. Опыт небольшой. Начальство пьяное развозил. Заехали мы в гастроном, закупили спиртного разного, ликеры для наших женщин. Я договорился с грузчиком с заднего входа, он 2 палки сервелата вынес и коробку конфет. После этого отец хотел ехать к дому, он уже звонил из здания милиции. Бабушке сообщил о покупке машины. Попросил наготовить закусок, сказав о гаражных посиделках сегодня вечером, ну и жене на работу. А пока я его остановил. «Нельзя сейчас домой ехать». «Почему?» – удивился тот. «Женщины любят ушами и глазами, а машина грязная. Плохое впечатление произведет. Чистая она, пыли немного и все». «Для женщин это и есть грязь. Надо, чтобы блестеть стало, как у кота яйца. Так что едем или на мойку, или на речку». «На речку», — после недолгих раздумий решил отец. «Но сначала в хозмагазин. Надо купить ведро и что-то для мытья. В машине ничего нет, я уже смотрел». «Понял». Купив все, что нужно, заехали на речку и отдраили машину. Сначала внутри все, а потом и снаружи. Так что машина действительно блестела. Пока мы купались, голову я не мочил, машина высохла, можно ехать. Но отец, когда мы садились, сказал, что даже боязно, вдруг напачкаем. Ничего, сели и доехали до дома. А там и бабушка встретила, вышла на сигнал клаксона, с любопытством изучая покупку. Оставив их, отец начал покупки поднимать наверх. Я побежал в гараж, чтобы подготовить все, что нужно. Вернувшись домой, принял участие в подготовке к торжеству. Отец съездил за матерью, она бы не простила, если бы он за ней не приехал. Но отец не понял, пришлось намекнуть, так что мигом умчался. В гаражах все помогали, кто чем мог. Принесли стол, лавки, установив их у открытых ворот нашего бокса. Вскоре народ начал собираться. Отец подъехал, все привез, сервировали стол, и пошло веселье. Было двое соседей из нашего дома, один на нашей площадке жил. Обмыли машину дважды, гараж один раз. Я гитару принес и развлекал народ песнями. Собралась чисто мужская компания, гаражи не для женщин, хотя вот ужас, среди автолюбителей была одна девушка, она тоже заходила, поздравила с покупкой. Были дети автолюбителей, малолетки бегали и таскали закуску со стола. Вот, в принципе, и все. Я пел песни, работал аниматором, развлекал. Между прочим, песни на ура пошли. Некоторые на бис исполнял. А дома покупки завтра отмечать будем. Отец потому выходной и взял. В гараж машину я сам загнал, так как отец невменяемый был. Сосед помог ему дойти до квартиры, я их сопровождал. Отлично отдохнули. А теперь в душ и спать. Что-то я устал. Утром, сделав легкую зарядку, пора начинать заниматься телом, я узнал, как там отец. Он в ванной, голову сунул под холодную воду, при этом заявил, что отвезет маму на работу. Мол, ему нужно нарабатывать водительский стаж. Теперь будет ездить на работу на машине каждый день, завозить супругу, там небольшой крюк. Мама с сомнением глянула на него, так что я решил взять слово, сообщив, что машина сегодня никуда не поедет. Сегодня ей проведут техосмотр и полное обслуживание, а завтра пусть берет и куда хочет катается. Он согласно кивнул, схватился за голову и, придерживая ее, ушел на кухню, а мама стала собираться на работу. Проводив ее, я почистил зубы. Мы уже позавтракали, так что пока отец отдыхал на балконе, там раскладушку поставили, свежим воздухом дышал. Я побежал в больницу. Два дня пропустил, надо было еще позавчера на прием сходить, в субботу. Бабушка дважды напоминала, да все некогда было. А сегодня нужно обязательно побывать. Посещение врача прошло без проблем. Он помазал и снова пластырь нацепил. Сказал, что мне его еще пару дней носить. Дальше можно будет обойтись. Из больницы в гараж ушел. Там дело затянулось, поэтому, когда отец пришел звать меня на обед, а я немного заработался, то обнаружил «Волгу» с полуразобранным мотором. Рядом у ворот стоял и курил Михалыч. Пользоваться огнем в гараже я ему запретил. Они поздоровались, вот я на шум, на солнце и вышел из смотровой ямы, на ходу вытирая руки тряпкой. «Ну что, сын, как машина?» «Будет бегать», — уверенным тоном сказал я. «Кстати, смотри, что я в баке нашел». Вернувшись в гараж, я взял отрезанное дно от канистры, это все досталось от прошлого владельца. Там в мутном бензине плавало несколько склизких белесых комков. Вынес наружу и показал отцу находку. «Что это?» — с интересом поинтересовался он. «Понятия не имею. Еще не думал, времени не было. Но эта хрень забила всю топливную магистраль от бака до карбюратора. Замучился насос восстанавливать. Странно, что карбюратор чистый. Головку я снял, сам мотор тоже в порядке. А вот трубки забиты, я их еще не чистил. Странно, что вчера ручным насосом пробил. Видимо, на давление эта хрень слабая». Тут раздался шум мотора, и к нам, выехав из-за поворота, подъехал оранжевый «Москвич-412». Двое, что сидели спереди, мне не знакомы. А вот на заднем сиденье находился сын профессора. Тот, что продал нам машину. Он был похож на того седого с бородкой, что сидел спереди пассажиром. Очень похож. Не отца ли привез? «Похоже, сейчас разборки будут», — озвучил я свои мысли. Михалыч и отец нахмурились и немного набычились. Разборки были, но мы выступали как судьи. Оказалось, дошло все до претензий между мастером из гаража Академии наук и профессором. Вот они и приехали к нам разбираться. Мастер стоял на своем. Он не мог ошибиться. Пусть мельком осмотрел, с похмелья был, но двигатель не рабочий. «Можно минутку мне выделить?» — поднял я руку. «Кажется, я начинаю понимать, что произошло». Все повернулись ко мне и внимательно слушали. Отец и Михалыч точно, так что я продолжил. «Как вы видите, в поддоне лежат комочки некой слизи. Анатолий Михайлович, вы не могли бы проволоку найти и подцепить их? Надо просушить». «Сейчас все сделаю». Тот быстро все принес, подцепил и повесил сушиться на солнце. Слизь потихоньку начала твердеть. Я же продолжал. «Так вот, эта слизь сама в бак попасть никак не могла. Не знаю, где вы заправляетесь, но и автозаправочная колонка тут ни при чем. Там стоят фильтры грубой очистки. Они бы их не пропустили. Значит, эту гадость кидали именно в бак. Преднамеренно. Причем, скорее всего, в виде шариков вроде резины. Видите, эта штука подсохла и уже пружинит. Да и пахнет неприятно. А теперь проверим, как она к огню относится. Поэтому и будем судить. Анатолий Михайлович, поджигайте». Сосед достал спички, проволоку отец держал и поджег. От результата все отпрыгнули, настолько ярко пыхнул комок, почти как фейерверк, с едва видным дымом и сильным выбросом тепловой энергии. Отец даже отбросил проволоку, которая шипя горела на земле. Тушить не стали, и она вскоре выгорела. Кончик проволоки оплавился и стал ломким. «Теперь все стало окончательно ясно», — подтвердил я. «Вашу машину, товарищ профессор, банально использовали как макет для испытания этой ерунды. Некий химик, причем достаточно сильный, кинул эти шарики в бак. Причину могу только предположить. Сгорая в форсунках и давая усиление для поршней, машина приобретала удвоенную мощность мотора и резвость. Одно не учел химик. Дрянь эта сгорала, потому мотор и карбюратор чистые, даже горячий металл дает ей возможность испаряться, но имеет сильную вязкость, отчего она забила бензопровод. Еще немного и насос бы отказал. Так что мастер из-за спешки неверно определил поломку. Было бы у него больше времени, то смог бы понять, в чем дело. Осталось найти этого химика». «Сергей», — сказал сын профессора, — «зять». «Гаденыш», — зашипел профессор, покраснев лицом. «Едем домой. Устрою я этому гаденышу белые ночи». «И машину он брал за двое суток до того, как вы, папа, на дачу поехали», — напомнил сын. «В Ленинград ездил с женой». Они прыгнули в машину, мастер, с чувством пожав мне руку, сел за руль, и они уехали. Проводив их взглядом, я сказал: «Все, цирк закончился, клоуны уехали. Идем домой, я есть хочу». Мы закрыли гараж и направились домой обедать. Михалыча пригласили, так что с нами прогулялся. В отличие от председателя кооператива, что на сутки отбыл, Михалыч был в законном отпуске. Я в гараже часть закуски и водки оставил. Так что страждущие утром забегали, похмелялись. Вот их Михалыч зашел, оставшись со мной, наблюдая за работой и изредка помогая. А вообще он мало пил, чисто похмелился. У него сегодня жена дорабатывала последний день, и завтра отбывали на море на машине. Они так каждый год ездят, дикарями. Так что завтра ему надо трезвым быть. Дома никого, дети у бабушки, они по пути к морю, за ними заедут, заберут. И вот он один, поэтому пригласили. После обеда мы вернулись в гараж. Уже зная, что слизь боится огня, смогли без проблем почистить топливную систему. Я и бак опалил тоже. Да и так там остатки были, но помогло. После этого стали все собирать. Насос я уже почистил. В 4 часа дня машина стояла полностью собранная. Михалыч от своего гаража принес канистру с 20 литрами бензина, у нас запаса нет, и отец через воронку слил все в бак. Дальше я подкачал, и отец запустил мотор. Схватился он сразу. Хотя слабость аккумулятора мне не понравилась. Надо сменить электролит и зарядить. Завтра этим займусь. Отец уехал за матерью, по пути на заправку заедет, в бак зальет и в канистру. Михалычу его бензин нужно вернуть. Я в гараже потихоньку прибирался, а Михалыч байки травил. Через час отец вернулся, маму доставил, канистру полную вернул, поблагодарив. Так что мы оставили машину в гараже и направились домой. Михалыч остался, там другие соседи подошли. А в пути я кивнул отцу на подъезжающий патрульный «Жигуль». «Смотри, знакомые все лица». «Попов», — тоже опознал офицера отец. «Интересно, что ему надо? Два дня прошло с момента, как посетили министра, а он еще на месте. Не отстранили, надеюсь, проверку проводят. Все же не хочется оказаться крайним в той схватке с малолетними бандитами». Машина остановилась рядом. Попов, который сам сидел за рулем новенькой тройки, вышел и подошел к нам. Извиняться не стал, просто сообщил, что напавшие на меня парни были опознаны еще по некоторым делам, нападения на граждан и грабежи. Так что ко мне претензий нет. Все шестеро, убежавший был уже пойман, попали под следствие, и грозит им дорога дальняя. По крайней мере четверым, что постарше. Двум малолеткам, скорее всего, только детская комната милиции. На этом он попрощался и уехал. «И что это было?» — спросил отец. «Понятия не имею. Идем ужинать. Завтра надо закупить электролит, я с аккумулятором поработаю. Но это все после обеда. Утром меня мама на работу к себе берет. Хочет услышать, как я роялем овладел. Ну и пообщаться со знающими разные языки коллегами. Тяжело тебе будет. Завтрашний день покажет», — с философским видом ответил я, и мы, подойдя к подъезду, стали на лифте подниматься наверх. Утром, во время завтрака, пока мама гладила мою праздничную одежду, между прочим, я в ней к министру ходил, да и, честно признаться, из-за бурного роста она была в единственном экземпляре. Покупать множество одежды просто нерационально. Есть выходная, из которой через месяц-два я вырасту. Поэтому и школьную форму пока не покупали. Есть повседневная, тут уже два экземпляра, не считая разной летней, от шорт до футболок. Хм, а ведь для грязных работ у меня ничего нет. Работаю в повседневной, просто стараясь не запачкаться. Например, в гараже снимаю одежду и в майке и трусах спокойно работаю. И мне хорошо, прохладно, и никто не мешает. Надо будет озаботиться рабочей, какой-нибудь комбинезончик купить, или заказать в ателье, как у ремонтников. Видел на авторынке на двоих такую рабочую одежду. Тем более, что она явно пригодится, если я по чердакам лазить буду. Денег мало, нужно озаботиться добычей, поисками кладов. Это будет сложно. Работать буду визуально. А прятали в прошлом очень хорошо, иначе давно бы нашли. Так что мне потребуется внимательность, логика и везение. Это на первых порах. Потом куплю все, что нужно в радиомагазинах, и соберу нормальный искатель, настроив на поиск ценных металлов. Сейчас пока таких нет, у меня первый в мире будет. Так вот, пока мама гладила одежду, мы с папой быстро поели, он ушел за машиной, нас с мамой отвезет, а я стал одеваться. Мама завтракала с бабушкой, о чем-то общаясь, а я у себя в комнате на гитаре струны перебирал. Кстати, медаль осталась на пиджаке. Похоже, меня не только проверять будут, но мной еще и хвастаться станут. Придется вытерпеть это, проявляя немалую стойкость. Тут раздался звонок, и моим голосом спросили: «Кто там?», слегка затянув последнюю букву. Вообще звонок, конечно, забавный, поэтому, когда мама открыла дверь, на нее смотрели несколько странно. Спрашивал пацан, открыла женщина. Оказывается, пока мама шла, они объясняли двери, кто они такие. Посмеялись все, включая гостей, узнавших, что это такой оригинальный звонок сотворил. «Это сын сделал. У нас уже все соседи приходили, нажимали и слушали. В первый день тяжело было, а сейчас ничего, привыкли. Троим Тимофей обещал такие же звонки сделать. Он говорит, это несложно. Там специальный электронный звонок нужен. Только другие голоса будут, ну или мелодии». Я стоял у открытых дверей и изучал гостей. Это точно не из министерства. Да и рано еще для Щелокова. Один явно из рабочих, мастер. Весь вид на это намекал. Другой больше на портработника похож. Но не высшего звена, даже не среднего. Скорее, низшего. Думаю, это комсомольский работник. Кстати, сколько живу в этом теле и в своем родном первом, но никогда не понимал, почему молодежные организации правят люди, да еще стоят на контроле, которым больше 25. Это уже не организация, Это утопия. Слишком разные взгляды у нас, детей, и у них. Мы разные, и интересы наши не пересекаются. Не пропускают они все новое. Так что комсомол тут тоже на грани краха. Пора его реформировать. Смысла в дальнейшем содержании нет. Но реорганизовывать никто не будет. Это кормушка для сотни партийных функционеров. В ЦК вообще считают, что держат там свой резерв. А ведь вся гниль перед развалом именно оттуда полезла. Так что смены там точно нет. А то, что они сами разлагаются и разлагают молодежь, это как-то ЦК не касалось. Однако пока стоит послушать, что нужно гостям. Чуечка показывала, что интересовал их я. Мастер, рабочий, сняв кепку, стал крутить ее в руках. Мама при параде, меня переодела во все новое. Мама вообще выглядела на все 100. И оба гостя явно заробели. Поэтому поначалу больше не связано мычали, что удивительно для комсомольского работника. Их там трепать языком учат хорошо. Мастер быстрее пришел в себя. «Я отец Лены Арбузовой. Парни во дворе рассказали, как вы машину покупали. Расхваливали вашего сына. Я машину хочу купить. Уже нашел, кто продает, и недорого. Однако что-то не так. Двое из соседей смотрели, автолюбители. Сказали, что машина в порядке, но они не специалисты. А ваш сын, говорят, самую суть видит. Мастера из СТО нанимать времени нет, он только через 3 дня освободится, а врал у нас. А сегодня надо машину посмотреть и купить, иначе уйдет. Хочу у вас сына попросить, чтобы глянул на машину. Хозяину деньги срочно нужны, вот и продает машину за небольшую сумму». Мама обернулась, беспомощно глянула на меня. Планы менять явно не хотела, но и соседям отказать нельзя. Поэтому пришлось переговоры взять в свои руки. Лена говорила, что ее отца Федором зовут, так что ответил ему. «Дядя Федор, вы на машине?» «Да такси мы с братом взяли, внизу стоит». «Хорошо, тогда я с вами прокачусь, посмотрю машину, а потом к маме уеду». Такое предложение устроило всех. Правда, мама не хотела в праздничной одежде отпускать. Но я сказал, что не буду пачкаться, во что она явно не поверила. Чтобы мальчик да не испачкался, да еще возясь с машиной, причем не игрушечной, а настоящей, быть такого не может. Мне одеваться не нужно было, так что сунул ноги в начищенные туфли, махнул маме рукой, и мы отправились вниз. Снаружи у такси, тоже 21-й «Волги», стояла наша. Сосед с братом обласкали ее взглядом. Машина у нас сверкала, отец еще тряпочкой лобовое стекло протирал. Я объяснил отцу, что соседям нужно помочь, и мы, сев в машину, куда-то поехали. Кстати, я спросил у Арбузова, где там Лена, что-то не видно. Ответ — убил. Она каждый день спит до 10, поди еще добудись. В пути описал ситуацию. Один знакомец брата продает свой 5-летний москвич, модель 408. Сам мастер, я угадал, он мастером был на заводе, был фанатом именно москвичей. Машину продавали за 7 тысяч. Если учесть, что цена на такие машины на авторынке в районе 9-10, то явно цена снижена. Отчего же на авторынок не отгонят? Сразу ведь заберут перекупщики и дороже. Странно это все. Мастер прав. Подозрительно. Мы доехали до ряда 9-этажек, схожих с нашими, и встали у темно-зеленого москвича, как мне пояснили, того самого. Пока брат мастера ходил за хозяином, такси они уже отпустили. Я осмотрел машину внешне, заглядывая в салон через окна. В принципе, открывать машину уже не нужно. Я понял, почему он ее продает. Обшивка подсказала. И когда хозяин подошел, я мельком его окинул взглядом. Внешность ничем не примечательная. Поинтересовался у него. «Рыбак?» «Ну да, любитель», — усмехнулся тот. «Как понял?» «У вас на пальце розовый след от лески. Палец порезали, донку дергая». «И что?» — не понял Арбузов. «Ты машину смотри». «Да я ее уже осмотрел, дядя Федор. Машина — это утопленница. Я так понимаю, зимой на лед выехали, и она под воду ушла. А весной вытащили, привели в порядок и продать решили». «Это так?» — с грозным видом спросил Арбузов. Было видно, что он разозлился. Хозяин скривился, но все же молча кивнул, на словах добавив: Не знаю, откуда мальчишка узнал, но все так и было. Хорошо у берега под воду ушла. Уже через неделю коридор во льду пробили и вытащили тросами. Салон коробиться начал, пожал я плечами, когда все ко мне повернулись с вопросительными взглядами. Если присмотреться, это видно. Дядь Федор, брать машину не советую. Не знаю, что за специалист ее восстанавливал, но намаетесь вы с ней, это я вам точно говорю. А вам советую отогнать машину на авторынок и продать кавказцам, они и смотреть не будут. На этом сразу попрощаться не удалось. Дядя Федор решил сам на авторынке побывать, а он работал по выходным, в субботу и воскресенье. Вот на субботу и договорились, что зайдет за мной в 6:30 утра. Туда прибыть лучше пораньше, чтобы самое сладкое не перехватили. Суббота через 5 дней. На этом мы распрощались, и я убежал к станции метро, тут рядом. А они направились к остановке троллейбуса. Сделка сорвалась, хорошо до мордобоя не дошло. Что удивительно, подходя к зданию консерватории, я отметил, что отец как раз отъезжает, высадив маму. Так что у входа я нагнал ее. Она меня придирчиво осмотрела, а дальше, описывая, как сам осмотр проходил, мы направились к классам. Про то, что у меня утро субботы занято, я сообщил. Меня в классе оставили, и мама ушла. У них планерка у ректора сейчас начиналась. Пока она отсутствовала, я скинул пиджак, изучил зал с фортепиано в центре. Мама зал своим ключом открыла, повесила его на спинку стула. Сел за фортепиано и, открыв крышку, проверил звук. Он был божественный. А какой звук зал давал, усиливая его? Эх! Прикинув, что сыграть, я стал наигрывать одну из мелодий, пока весь не ушел в нее. Да только тут я и понял, что у Тимофея музыкальный слух раза в 3 лучше развит, чем в моем прошлом теле. Там заучивать приходилось, чтобы разбираться в мелодиях. А тут я все на лету ловил. Даже пару раз уловил собственные ошибки, на ходу исправляя их. Я, оказывается, немного неправильно играл. Но теперь это ясно видел. Замолчав, начал наигрывать попурри, отрезки разных мелодий, от начала 30-х до современных, с явными признаками рока. Да, и их на этом инструменте можно исполнить, только тут нужно настоящее мастерство. И, похоже, оно у меня было. Пальцы у Тимофея шустрые, так что я практически не фальшивил. Но то, что нужно играть и разрабатывать их, сам ощущал отчетливо. Морщился, когда не успевал за мелодиями, из-за этого фальшивил. Ладно, хоть не часто. Когда я замолчал и положил пальцы на крышку, чтобы ее опустить, то услышал многочисленные аплодисменты. Обернувшись, обнаружил, что зал не пустой. Человек 30 было. В основном преподаватели. Молодежи мало, хотя сейчас уроки шли. Среди преподавателей был и ректор, и сияющая, как новая звезда, мама. Теперь явно мне не поздоровится. Выпрямив спину, неприятности нужно встречать лицом, я стал с улыбкой ждать вердикта, и он последовал мгновенно. Покинуть здание консерватории я смог только в 3 часа дня, уставший и вымотавшийся. Меня гоняли как по гитаре, так и по разным клавишным, в основном рояль, пианино, фортепиано уже слышали. 2 мелодии, что я исполнил, записали в нотной грамоте. Тут такие композиции еще не слышали. Обещали записать меня автором, я им так и сказал, мои, хотя мама прекрасно знала, что я пусть и хорошо играю, но создавать новое не способен. А так история изменится, и их никто не напишет. Это же трагедия для музыкального мира. Так что пусть звучат, но владельцем буду я. И ничуть мне не стыдно. Результат посещения консерватории был таков. Мама убедилась, что в классической музыке я не профан, выяснила, что 3 языками я точно владею. Про английский и так знала, но тут была не уверена, так как его в школе изучали, а школа у нас с углубленным изучением английского. А так ее знакомые со мной пообщались на итальянском, испанском и немецком. Говорил я чисто, что ее заметно успокоило. Остальные языки проверять не стала, и то уже вызываю подозрения. Встает вопрос, откуда они у меня? Вот ректор меня удивил, послушал и решил принять меня в консерваторию. Судя по тому, как радовалась мама, она и не чаяла получить такое.

Одним словом, все, что нужно, закупили.